Захарченко предполагал, что не узнает ничего нового от отца Марии Иванцовой, так оно и произошло. Он вернулся в Москву усталый, раздраженный, выпил в ресторанчике недалеко от управления чашку крепкого кофе и поднялся в свой кабинет. Через 20 минут Иванцов робко постучался в дверь. Илья Ильич махнул рукой, приглашая, и головой указал на стул. Это был красивый, статный мужчина. Полицейский честно признался сам себе, что не знает, о чем с ним говорить. Много лет назад мужчина, который сидел напротив, отстранился от первой семьи, от дочери, понятия не имел, чем интересуется его чадо, какие песни слушает, каких мальчиков любит и какую профессию хочет выбрать. В глубине души Захарченко сравнивал себя с отцом Марии. А что он мог спросить с него, когда сам был таким же никудышным папашей? Иванцов искренне горевал, смахивал слезы, рассказывая о дочери. Оказывается, Мария поддерживала отношения с отцом, часто звонила ему из Турции, и когда прилетала в Москву, по несколько дней гостила в его новой семье. Она не рассказывала ни о своей службе, ни о друзьях, ни о жизни в Анталии. Отец свято верил, что дочь работает горничной в отеле и получает приличные деньги, потому что одета весьма прилично и привозит дорогие подарки. Захарченко не стал открывать правды, каким трудом девушка зарабатывала, сейчас это уже не имело значения. Он протянул свою визитную карточку и просил звонить, если Иванцов вспомнит что-нибудь, например, случайную встречу или неожиданный телефонный звонок. Как только визитер покинул кабинет, дверь снова открылась и зашел его коллега, с которым они работали вместе уже много лет. «Привет, Ильич! Тебе по факсу сегодня пришли документы из Турции!» «Знаю, я разговаривал с нашими коллегами по телефону. Они просят пробить одного парня, некий Петренко Константин Николаевич». «Не совсем так. Я глянул краем глаза и в двух словах тебе скажу. Они очень благодарят за содействие и просят прекратить расследование по убийству русских женщин, потому что убийца сегодня утром задержан и припровожден в камеру временного содержания». «Вот оно как!» Захарченко как-то разочаровался такой быстрой и примитивной развязкой. Он интересовался многоходовыми комбинациями, запутанными и каверзными случаями. Только-только начал вникать, осваиваться в этом деле, как все надо заканчивать. «Документы у секретаря», — продолжал коллега. «Ты сам разберешься, что тебе делать». «Спасибо!» — вдогонку крикнул Илья Ильич, закрыл кабинет и почти побежал в секретарскую, потому что рабочий день почти закончился, и он мог никого не застать, чтобы получить бумаги. Дома, приняв душ, налив большую кружку чая, Захарченко засел за изучение документов. На работе он сделал со всех листов фотографии, дома файлы загрузил на компьютер, потом открыл автоматический переводчик и, копируя один за другим листы, переводил с турецкого на русский. Турецкая полиция прислала копии абсолютно всех документов, и Захарченко видел картину расследования как на ладони. Он так и уснул в кресле возле компьютера. Подскочил в половине восьмого утра, умылся и без кофе и завтрака помчался на работу. Полицейский не пошел в свой кабинет, а прямиком направился к шефу. «Прошу вас, дайте мне несколько дней. В этом деле не все так просто», — от порога напористо начал Захарченко. «Хорошо», — отозвался начальник. «У тебя есть время до конца недели. У нас свои дел не в проворот. Турки уже и убийцу нашли, и дело просят прекратить. А ты уперся, надо тебе больше всех». Он понимал, что Илья Ильич не будет тратить время зря, копаясь в деле, которое уже никого не интересует. Значит, что-то настораживает, какая-то маленькая нестыковка, которую, вероятно, упустили турецкие полицейские. В том-то все и дело, что убийство просматривается совершенно отчетливо и напрягает именно это. Все улики указывают на подозреваемого. В дни убийств у Петренко нет жесткого алиби, рост 175 сантиметров, вторая группа крови, резус положительный, размер ноги 42, орудие убийства найдено в его номере. С его банковской карты переведены деньги за последнюю проститутку. Кроме русского, говорит на английском и на французском. 5 лет провел в иностранном легионе, и это могло конкретно нарушить его психику. Но Захарченко настораживало вот что. Из материалов, которые он прочитал, стал понятен типаж мужчины. Петренко характер имел своенравный, уважал выпивку, любил веселую компанию, жизнь вел свободную и несколько распутную. Этот типаж выглядел совершенно противоположно тому маньяку, которого описал профессор Яблоков. И в то же время Петренко мог пойти на преступление, если бы имел какой-то мотив. Но какой? И Захарченко решил не сворачивать со своей линии расследования. В любом случае необходимо навестить родителей Петренко.